«Нет», — сказал Хуан. «А да ведь я во всякую эту ерунду не верю», — сказал Ван Брандт. «Я тоже», — сказал Хуан. «А трактор ни за что бы не стал держать». У Хуана язык чесался сказать: «У меня брат был, так его лошадь копытом убила». Но он подумал: «Тьфу, ты, нашел с кем тягаться. Интересно, отчего он так напуган?» Глава 9. Дорога на Сан-Хуан-де-Ла-Крус была асфальтовая. В 20-е годы в Калифорнии проложили сотни километров бетонных шоссе, и люди, развалившись поудобнее, говорили: «Ну, это вечное. Это проживет, сколько римские дороги, и дольше. Никакая трава сквозь бетон не прорастет, не пробьется». Но они ошибались. Обутые в резину грузовики, тяжело подскакивающие машины били бетон, и он со временем терял крепость, начинал крошиться. Там обломится бровка, тут появится выбоина или трещина пробежит, а зимой ее еще льдом разопрет, и вот стойкий цемент сдается под ударами резины и ломается. Потом ремонтные бригады заливали трещины гудроном, чтобы преградить путь воде. Но без толку, и в конце концов бетон стали покрывать асфальтом. Этот оказался живучим, потому что не так упрямо встречал удары шин. Он слегка поддавался, потом слегка выравнивался. Летом размякал, зимой твердел. И постепенно все дороги покрылись лоснящейся черной одеждой, которая отливает вдалеке серебром. Дорога на Сан-Хуан долго бежала ровными полями, и поля были не разгорожены, потому что скот здесь больше не гулял. Земля была слишком дорога для выпаса. Поля подходили к самому шоссе. Они заканчивались кюветами. В кюветах буйно росла полевая горчица и местная сурепка с лиловыми цветочками. Вдоль канав тянулся синий люпин. Маки стояли в бутонах, потому что раскрывшиеся цветы обил ливень. Дорога бежала прямо к предгорью, округлым женственным холмиком, мягким и притягательным, как тело. И облегавшая их зеленая травка казалась бархатистой, как молодая кожа. От дождя холмы стали яркими, сочными, и по ровной красивой дороге катился автобус «Любимая». Отражались в воде канав его отмытые блестящие бока. Качались перед стеклом талисманы, крохотные боксерские перчатки, детские башмачки. Лунного серпа над приборной доской ласково смотрела на пассажиров Дева Гвадалупская. Из заднего моста не слышалось грубого или нехорошего звука, только коробка скоростей тихо подвывала. Хуан уселся поудобнее, предвкушая приятную езду. Перед ним было большое зеркало, где он мог видеть пассажиров, а за окном другое, длинное, в нем отражалась дорога сзади. Дорога была пустынная. Его обогнали несколько легковых машин, но ни одной не попалось навстречу. Сперва он был смутно озадачен этим, потом забеспокоился всерьез. А вдруг мост вышел из строя? Ну что ж, тогда придется ехать назад. Он отвезет их всех в Сан-Исидро и там высадит. Если мост снесло, автобус ходить не будет, пока его не восстановят. Он увидел в зеркале, что Эрнест Хортон раскрыл чемодан с образцами и показывает прыщу какую-то штучку, которая завертелась, блеснула и исчезла. Заметил, что Норма с блондинкой наклонились друг к дружке и разговаривают.